Глава 42. Разговор. Эль-Таир дель Антар. После сытного обеда Ирнел предложил продолжить экскурсию по Ривусу, но я отказался. «Завтра», — отрезал я. «У меня еще будет куча времени на то, чтобы осмотреть это поместье. А пока что надо сосредоточиться на своем плане по быстрому соблазнению Натали». «Сеншаэль», — прошептал я едва слышно, вызвав перед мысленным взором образ хрупкой блондинки. Это слово означало одновременно «несравненное», «истинное» и «свет моей души». «Что, прости?» — услышал мой шепот телепат. «Я сказал, что все было очень вкусно». Выкрутился я. «Проводи меня сейчас в мои личные покои». Ирнел коротко хохотнул. «Королевские замашки не выветриваются. Я не король, а пока что только принц», — резонно отметил я. «Путного раба из тебя не выйдет», — сокрушенно покачал головой телепат. «Он что, только сейчас это понял?» «Веди», — повторил я, поднимаясь из-за стола. Ирнел привел меня в одну из комнат на втором этаже. Оглядел ее внимательным взглядом. Не дворец, конечно, но сойдет. Чистенько, стильно, уютно, тихо. Приемлемо. Это была комната Джереми. Принялся объяснять телепат. «Того наглеца, который дал мне за трещину, уточнил я. Хочешь сказать, что он был неправ?» Вскинул бровь седовласый тип. Сейчас я уже осознал, что перегнул тогда палку, но все равно упрямо мотнул головой. «Он воспользовался тем, что я связан. Это не по-мужски — бить того, кто не может тебе ответить». «Он сделал то, что хотелось каждому из нас». С укором посмотрел на меня Ирнел. «Понимаю, поэтому не буду ломать ему кости», — пообещал я. «Да ты сама доброта», — фыркнул телепат и принялся дальше объяснять про комнату. «Смотри, мы освободили для тебя все шкафы. Постельное перестелили. Тут все чисто, как в королевских покоях». Не знаю, какого уровня скепсис он прочитал в моих глазах, но быстро добавил. «Я не говорил, что шикарно, как во дворце. Я сказал, что так же чисто». «И то верно. А вообще давно пора спускаться с небес на землю и радоваться хотя бы тому, что я буду ночевать не стоя в цепях, в промозглом каземате, а в этой уютной светлой комнате под одной крышей с моей истинной парой». «А где теперь поселился Джереми?» — уточнил я. «Он переехал в покое госпожи», — пояснил Эрнел. «А вот это плохо. Теперь его оттуда не выкуришь. Но надо найти способ избавиться от него ближе к ночи хотя бы на пару часов». «Собственно, он и раньше там жил, а теперь вот освободил комнату уже официально», — внес ясность телепат. Наш диалог был прерван деликатным стуком в дверь. «Войдите», — позволил я, и в комнату заглянула Натали. За ее спиной плотной тенью следовал Ренни и еще один телохранитель Майкл. Джереми, как ни странно, не было. В глазах девушки светилась обеспокоенность. «Все хорошо?» — спросила она Ирнелла и внимательно посмотрела на меня. «А что может быть плохого?» — парировал я. «Проклятие! Мне пора переходить в режим соблазнителя, а я все еще застрял на стадии пикировки. Как влюбленный подросток с бушующими гормонами, который дергает объект своего обожания за косы, в надежде увидеть хоть какую-то реакцию и привлечь внимание. Малышовый сад какой-то. Эль-Таир, мне надо с тобой поговорить», — строго заявила моя Сеншаэль. «Наверное, выговор мне устроит за мое хамское поведение». «Я к твоим услугам», — сдержанно отозвался я. «Давай пройдем на разговор в мои покои», — махнула она рукой, и я последовал вслед за ней, оттеснив плечом Майкла. Тот хмыкнул, но ничего не сказал. «Майкл, Ренни, я прошу вас выйти в коридор. Хочу поговорить с принцем наедине», — озадачила парней блондинка. А Ирнел, видимо, еще раньше услышал ее мысли, поскольку не пошел за нами. «Натали, ты уверена?» — с большим сомнением спросил Майкл, окидывая меня недовольным взглядом. «Да», — лаконично и твердо сказала девушка. «Хорошо, как скажешь», — сдался боец и обратился ко мне. «Если хоть в малейшей степени огорчишь нашу госпожу, переломаю все кости». В ответ я лишь снисходительно улыбнулся. Когда за этими двумя закрылась дверь, Натали опустилась в кресло, а мне махнула на соседнее, стоявшее напротив. «Присаживайся». Молча сел, куда она показала. Первый же вопрос привел меня в замешательство. «Как ты?» — спросила она по-простому и с долей сочувствия, словно обращаясь к старому другу. «Неужели магия истинности уже начала в ней работать? Это было бы здорово». «Приемлемо», — нейтральным тоном ответил я. «Ренни сказал, что у тебя был нервный срыв в мастерской. Еще более пристально посмотрела она на меня. Я с досадой поморщился. Минутная слабость больше не повторится. Не хватало еще, чтобы она посчитала меня истеричным слабаком. Если что не так, ты всегда можешь поговорить с Эрнелом, заботливо произнесла Натали. Он тут не просто управляющий, но и очень мудрый человек с большим жизненным опытом. И телепат. Вставил я свои 5 золотых. И как ты это понял? С интересом спросила блондинка. Он попытался залезть ко мне в голову, но я дал ему понять, что посторонним там нет места. С иронией ответил я. Все занято тараканами, пробормотала Наталья.